германо-скандинавская мифология как одна из основ современного жанра фэнтези. Для большинства англоязычных авторов, работающих в жанре фэнтези, именно эта мифологическая модель мира оказалась наиболее привлекательной. Скорее всего, здесь дали о себе знать англосаксонские корни. Из истории нам известно, что именно эти древнегерманские племена, смешавшись с кельтами, а затем и с норманами, определили костяк будущей английской нации. И в этом смысле обращение к своим корням, к своим истокам, кажется вполне оправданным явлением для писателя XX века, разочаровавшегося в объективной истине Гегеля, в идее закономерности исторического процесса и во всесильной роли науки. Песни о богах и героях, условно объединенные названием «Старшая Эдда», сохранились в рукописи, которая датируется второй половиной XIII века. Неизвестно, была ли это рукопись первой, либо у нее были какие-то предшественники. Неизвестна и история самих песен. Диапазон в датировке нередко достигает нескольких столетий. Типологические сопоставления старшей Эдды с другими памятниками эпоса также заставляют отнести ее генезис к весьма отдаленным временам, во многих случаях к более ранним, чем начало заселения Исландии скандинавами в конце IX-начале X веков. Образ мира, выработанный мыслью народов Северной Европы, во многом зависел от образа их жизни. Скотоводы, охотники, рыбаки и мореходы, в меньшей мере землепашцы, они жили в условиях суровой и слабо освоенной ими природы, которую их богатая фантазия легко населяла враждебными силами. Центр их жизни – обособленный сельский двор. Соответственно, по мнению Гуревича, и все мироздание моделировалось ими в виде системы усадеб. Подобно тому, как вокруг их усадеб простирались невозделанные пустоши или скалы, так и весь мир мыслился ими состоящим из редко противопоставленных друг другу сфер. Срединная усадьба, Мидгард, то есть мир человеческий, окружена миром чудищ, великанов, постоянно угрожающих миру культуры. Этот мир хаоса именовали Утгардом, буквально то, что находится за оградой, вне пределов усадьбы. В состав Утгарда входила страна великанов, йетунов, страна альвов, карликов. Над Мидгардом высился Асгард, твердыня богов асов. Асгард соединялся с Мидгардом мостом, образованным радугой. В море плавал мировой змей. Тело его опоясывало весь Мидгард. Нужно также сказать, что в мифологической топографии народов Севера важное место занимал ясень Игдрасиль, связывавший все эти миры, в том числе и Нижний, царство мертвых Хель. Рисующиеся в песнях о богах драматические ситуации обычно возникали в результате столкновений или соприкосновений, в которые вступали разные миры, противопоставленные один другому то по вертикали, то по горизонтали. Как Асгард представляет собой идеализированное жилище людей, так и боги скандинавов во многом подобны людям, обладая их качествами, включая и пороки. Боги отличаются от людей ловкостью, знаниями, в особенности владением магией, но они не всеведущи по своей природе и добывают знания у более древних родов великанов и карликов. Великаны – главные враги богов, и с ними боги ведут непрекращающуюся войну. Глава и вождь богов Один. Он, как и другие асы, старается перехитрить великанов. Только бог Тор борется с ним с помощью своего молота Мьёльнира. Бог Тор, по-видимому, тождественен кельтскому громовику Таранису. По своей основной функции, отраженной в имени Донар, равно Тор, типичный индоевропейский громовик, сопоставимый с индийским индрой, в установленной Дюмезилем, Франция, трехчленной структуре социальных функций индоевропейских богов Тивае, равное Тью, сначала, по-видимому, осуществлял функцию духовной и юридической власти, а Донар – воинскую функцию, но затем Водан – Один, который вначале был хтоническим демоном и покровителем воинских инициаций, стал высшим божеством и вытеснил функционально Тиваса Тиу Тюра. Борьба против великанов – необходимое условие существования мироздания. Не видя ее боги, великаны давно погубили бы и их самих, и род людской. В этом конфликте боги и люди оказываются союзниками. Бога Тора часто называли заступником людей. Один помогает мужественным воинам и забирает к себе павших героев. Он добыл мед поэзии, принеся самого себя в жертву. Добыл руны, священные тайные знаки, при помощи которых можно творить всяческое колдовство. В прорицаниях Вельвы колдунья вещает Одину о близящейся роковой схватке. Космическая катастрофа является результатом морального упадка, ибо асы некогда нарушили данные ими обеты, и это ведет к развязыванию в мире сил зла, с которыми уже невозможно совладать. Главное у скандинавов – осознание общности судеб богов и людей в их конфликте с силами зла. Поэтому песни о богах и героях рисуют полную трагизма картину всеобщего мирового движения навстречу неумолимой судьбе. В грядущей космической катастрофе боги и герои вместе со всем миром погибнут в борьбе с мировым волком. Воля к смерти и вызов судьбе являлись проявлением высшей добродетели у скандинавов и у древних германских племен. На первый взгляд, подобные мифологические представления древних скандинавских и германских племен настолько удалены в прошлое, что обращение к этим сюжетам могло представлять из себя лишь попытку кабинетного ученого воскресить прошлое, что называется «наука ради науки». И действительно, первое произведение в жанре фэнтези профессора Оксфордского университета святого Эндрюса Толкиена так и не нашли своего читателя. Лишь явная ориентированность на детское чтение позволила невинной сказочке «Хоббит» или «Туда и обратно» появиться в печати непосредственно перед Второй мировой войной. Напомним, что профессиональные интересы Толкиена ученого были как раз сконцентрированы на англосаксонском эпосе. В частности, он занимался комментированием древнегерманской письменности и исследованием текста Беовульфа. Подлинная громкая слава пришла к английскому профессору лишь после войны, когда в 1954 году была опубликована вся эпопея «Властелин колец», и это совпадение вряд ли можно было бы назвать случайным. Дело в том, что у Толкиена в этом смысле были свои предшественники. Это лорд Дансени и другой профессор-лингвист Эдисон. Оба этих автора – еще задолго до Толкиена начали разрабатывать в литературе тему, близкую германской мифологии, во вновь образовавшемся жанре фэнтези. Так, фантазия и поэтика Дансени, оказавшая влияние на большинство авторов героического фэнтези, проявились уже в первом цикле, составившем сборник «Боги Пеганы» «The Gods of Pegana» 1905 год. Ориентируясь в основном на ирландский фольклор и романтические традиции, от Морриса до Уильяма Йейтса и Оскара Уайльда, Дансени удалось создать свой особый мир, тем самым буквально открыв для последующих читателей еще неизведанный материк. Этот материк продолжал успешно обживаться и в последующих сборниках «Время и боги» «Time and Gods» 1906 год, «Меч Уэллерана», «The Sword of Welleran», 1908 год, «История спящего», «A Dreamer's Tales», 1910 год. Книга удивительного, хроника небольших приключений на краю света. The Book of Wonder, A Chronicle of Little Adventures at the Edge of the World. 1912 год. Рассказы об удивительном. Tales of Wonder. 1916 год. Перу Дансени принадлежат также романы «Хроника Дона Родригеса», «The Chronicles of Don Rodriguez», 1922 год, «Дочь короля эльфов», «The King of Elfland's Daughter», 1924 год и другие. Здесь следует сказать, что, будучи богатым аристократом, 18-й барон Дансени, автор писал в свое удовольствие и успел опубликовать около 60 книг, причем многие из них он опубликовал за свой счет. Явно, что творчество Дансени в самом начале XX века оказалось несколько преждевременным и не нашло тогда широкого читательского спроса. Другой предшественник Толкиена, Эдисон, будучи ученым-лингвистом и преподавая старонорвежский язык, также создал некий будущий прообраз «Властелина колец». В 1922 году появился его первый роман «Червь Уроборос» – «The One Uroboros», герой которого англичанин Лессингем таинственным образом переносится на Меркурий, внешне представляющий собой подобие Средневековья, а по сути – платоновскую гармонию небесных сфер. Написанный на стилизованном староанглийском языке роман этот продемонстрировал возможности лингвистики в конструировании фантастических миров. Саму же трилогию «Червь Уороборос» в то время восприняли как нечто неестественное, нечто не соответствующее тогдашней литературной моде и вкусам. Например, Прескотт, признав это творение английского автора подлинным шедевром, в то же время не мог не отметить преждевременность его появления. Об Эдисоне вновь вспомнили лишь в 50-х годах, когда на Англию и Америку буквально обрушилась популярность Толкиена. Чем же объяснить, что именно после Второй мировой войны мифологические построения на основе древних германских мифов вдруг обрели такой необычный успех? Ответ, скорее всего, кроется в так называемых оккультных корнях нацизма, который сумел до основания потрясти весь мир в течение каких-то лет 10. Выше уже было упомянуто, что воля к смерти и вызов судьбе для древних германцев являлись проявлением высшей добродетели. Фашистская же идеология как раз и пыталась воплотить древнее мифологическое представление в конкретные так называемые социально-исторические формы. Осуществлялся, иными словами, мощный оккультный эксперимент в рамках гигантской нации с древнейшими мифологическими традициями, и осуществлялся он приблизительно так. Началось все с розенкрейцеров, с общества «Золотая заря», германского общества «Время», которые привели впоследствии к группе «Фуле», где впоследствии появятся Гаусгофер, Гесс и сам Гитлер. Это было хорошо организованное теософское общество. Именно теософия добавила к новоязыческой магии восточный аппарат и индуистскую терминологию, а вернее открыла люциферовской части Востока пути на Запад. Благодаря такому влиянию две теории начали процветать в Германии: теория ледяного мира и теория полой земли. Как раз эти теории нашли свое грандиозное воплощение с помощью обширного научно-политического аппарата фашистской Германии. Они должны были изгнать из Германии то, что мы считаем современной наукой. Они царили над многими умами. Более того, они определили известные военные решения Гитлера, влияли порой на ход войны и, несомненно, содействовали конечной катастрофе. Увлеченный этими теориями и, в частности, идеей жертвенного искупительного потопа, Гитлер захотел вовлечь в катастрофу весь германский народ. «Мы не знаем», — пишут французские исследователи Повель и Бержье, «почему эти теории, так громогласно объявленные, признанные десятками тысяч людей и крупными умами, теории, потребовавшие больших материальных и человеческих жертв, не были еще изучены нами и даже остаются неизвестными нам. Две теории, о которых упоминалось выше, наиболее ярко воплотились в пророчествах некоего Горбигера. Этот Горбигер считал, что арийские северные предки германцев обрели силу в снегу и во льдах. Вот почему вера в мировой лед – естественное наследие нордического человека. Доктрина Горбигера черпает свою силу во всеохватывающем видении и эволюции космоса. Она объясняет образование Солнечной системы, рождение Земли, жизни и духа. Она описывает все прошлое Вселенной и возвещает ее будущее превращение. Все основано на идее вечной борьбы в бесконечных пространствах, борьбы между льдом и огнем и между силами отталкивания и притяжения. Эта борьба, это меняющееся напряжение между противоположными принципами, это вечная война в небе, являющаяся законом планет, царит также на Земле над живой материей и определяет историю человечества. Горбигер утверждал, что раскрыл самое отдаленное место земного шара и его самое отдаленное будущее, что и позволило ему ввести самые фантастические понятия об эволюции живых существ. Горбигер не спроверг все, что было принято обычно думать об истории цивилизаций, о происхождении человека и обществ. В этом смысле оккультный идеолог германского фашизма описывал не длительное восхождение, но целую серию взлетов и падений. Получалось так, что люди-боги, гиганты, сказочные цивилизации – предшествовали нам сотни, тысячи, а может быть и миллионы лет назад. Предполагалось, что арийская раса вновь сможет стать тем, чем были ее предки, пройдя через катаклизмы и необыкновенные мутации по ходу истории, развертывающиеся циклами на Земле и в космосе. И это возможно лишь потому, что законы неба те же, что и законы Земли, и вся Вселенная принадлежит к одному и тому же движению. Она живой организм, и все откликается во всем. Судьбы людей связаны с судьбами звезд. Происходящее в космосе происходит и на Земле, и наоборот. В глаза сразу бросается прямое сходство этой доктрины о магических взаимоотношениях человека и Вселенной в фашистской Германии с древнейшими мифологическими концепциями цикличности времени, например, идея мирового года, о которых уже шла речь выше. Подобное оккультное миропонимание, возведенное почти в ранг официальной политики Третьего Рейха, стремилось всеми силами воскресить очень древние пророчества, мифы и легенды, древние тексты о сотворении, потопе, гигантах и богах. Как? Каким образом стало возможно воскрешение древних мифологических концепций? Выше уже шла речь о кризисе позитивистского научного мышления XX века. Выяснилось, что простое накопление фактов и их систематизация на голой рациональной основе не может дать целостной картины мира. Человечество обрекло себя на бессмысленное блуждание в лабиринтах разума заглавной буквы, чьим заложником должна была стать отныне каждая свободно мыслящая личность. Так ученые ко времени появления фашистского оккультизма допускали, что наша Вселенная действительно была создана взрывом 3 или 4 миллиарда лет назад. Но взрывом чего? Предполагалось, что весь космос содержался в одном атоме, так называемой нулевой точке создания. Этот атом взорвался и с тех пор непрерывно расщепляется. В нем содержалась вся материя и все силы, развернувшиеся к нашему времени. Однако, вызывая эту гипотезу, ученые не утверждали, что речь идет об абсолютном начале Вселенной. Теоретики, утверждающие, что Вселенная расширяется, исходя из этого атома, оставляли в стороне проблему его происхождения. В общем, наука не высказывала на этот счет ничего более точного, чем великолепная индийская поэма. «В промежутке между разрушением и созданием Вишну Геша покоился в своем собственном веществе, сияющем спящей энергией среди зародышей будущих жизней». Такой мировоззренческий вакуум не мог долго оставаться незаполненным, и на смену неспособной дать ответы на важнейшие вопросы бытия науки пришел оккультизм и миф, который коснулся всех сторон жизни не только немцев, но и других народов мира. Скорее всего, именно поэтому уже после войны эпопея Толкиена «Властелин колец» легла, можно сказать, на подготовленную почву и получила самый широкий резонанс, на что никак не могли рассчитывать ни лорд Дансени, ни Эдисон.